Глава 9. Ужин в столовой. 20 минут спустя гости отеля собрались в просторной столовой. Роботы накрыли 10 больших круглых столов, чтобы всем хватило места. Управляющий Варивада командовал несколькими механическими официантами, которые сновали по залу, разнося угощения. Илона, Егор и бабушка Марина оказались за одним столом с Иннокентием Евгеньевичем, Лизой и Светкой. Иван Алексеевич сидел рядом с бабушкой. Им, похоже, очень нравилось общаться. Кефир, Гаврош и Рикошет, которые ушли переодеваться в Гарпину Дармидонтовну, пока не появились. — Не ожидала, что встречу вас за своим столом, — угрюмо покосилась на Илону Лиза. Рядом на стуле стояла переноска с кошкой Матильдой. Илона тоже предпочла бы сидеть как можно дальше от Лизы, но улыбнулась, как воспитанная девочка. — Почему это? — Я думала, сюда сажают только богатых, — вздернула нос Лиза. — Не только, как видишь, — ответил Егор. — А ты-то почему не на Сейшелах? — Потому что папа не успел купить билеты. Пока он ковырялся на своей фабрике, все путевки разобрали. «Я ему этого никогда не прощу», — заявила Лиза, грозно покосившись на отца. Иннокентий Евгеньевич сразу заволновался. «Доченька, тебе здесь обязательно понравится», — забормотал он. «Не думаю. Если бы не призраки, я давно отсюда сбежала бы». «Какие призраки? Ерунда. Завтра утром пойдем кататься на лыжах». «Кому нужны дурацкие лыжи? Сейчас гораздо круче кататься на сноуборде. И чтобы искупить свою вину, ты мне его купишь». Папа слегка побледнел. «Кстати, о привидениях», — вспомнила Светка. «За нами тут погналась груда металлолома, мы еле успели ноги унести». «За вами тоже?» — оживился Егор. «И мы видели двух призраков». «Где?» — испуганно спросила горничная Татьяна, топтавшись поблизости. «В коридоре с египетскими фресками», — ответила Илона. «Жуть». За соседним столом расселась баронесса Васиковски, увешанная блестящими украшениями, как новогодняя елка. От каждого движения на ее необъятной фигуре тихо потрескивало платье из красного бархата. — Я тоже слышать эти ужасные истории, — встряла баронесса. — Профессор Сильперштейн был исчадием ада и монстром, поэтому все еще есть хотеть в этих стенах. «Ходит есть?» — нервно переспросил Егор. «Найн, мешает отдыхать порядочный баронесса». «Вы тоже видели здесь призраков?» — спросила у нее Илона. «Я, моя видеть!» — поспешно закивала баронесса. «В коридоре сиять силуэт. Бросился на меня. Я сигануть в окно со второй этаж и прыг в сукроп». «Что ж я-то не догадалась так сделать?» — ахнула горничная Татьяна. «Призраки два раза пытались меня схватить. Хорошо, что я быстро бегаю». «Никаких привидений нет», — поднял руки управляющий, силясь успокоить взволнованных постояльцев. «Это только слухи». «Мы сами их видели», — твердо сказала Илона. «Две фигуры». «Две?» — взвизгнула баронесса. «Так профессор Кулять не один?» «С ним, наверное, кто-то из его лаборантов», — с улыбкой подсказала бабушка Марина. «Он же не один работал». «Когда-то в особняке жило три человека», — сообщила горничная. «А вы откуда знаете?» — спросила Илона. «Так я раньше тут работала», — ответила Татьяна. «И профессора хорошо помню. А третьим был наш повар Чингисхан. Он родом из Монголии и все еще хозяйничает на кухне». «Ви знать, профессор Зильберштейн?» — изумилась баронесса. «Знать, какими темными делишками он заниматься?» «Молчи!» — крикнул на горничный управляющий. «А иначе...» «Молчу, молчу!» — закивала Татьяна. «Давай-ка лучше топай за десертом. Чингисхан, небось, уже его приготовил!» — велел Варивада. Горничная торопливо вышла, а управляющий снова принялся широко улыбаться постояльцам. «Дамы и господа, мы не поддерживаем сплетни о нашем отеле. К чему эти глупости? Триумф! Отель-аттракцион! Где вы еще увидите столько роботов, такие замечательные склоны для катания? А враки о призраках только отпугивают наших возможных постояльцев!» Горничная Татьяна спешила на кухню. Она уже издали слышала звон стекла и крики старика Чингисхана, который по-монгольски ругал нерасторопных роботов-поварят. Татьяна не понимала ни слова, но и без того догадывалась, что старик сильно рассержен и, значит, швыряется в роботов ложками, вилками и обрезками колбасы. Татьяна и сама слегка злилась на управляющего, который пытался скрыть правду о проклятом отеле. Однако привидений не спрячешь. С чего началась вся эта чертовщина? Со снежной бури, когда в небе грохотали молнии. С тех пор зимние грозы стали частым явлением. Иногда в отеле вдруг начинали мигать светильники, а из радиоприемников раздавался громкий треск помех. Хорошо, что эти явления были кратковременными, иначе Татьяна давно уже сбежала бы из Триумфа. Если где-то завелась нечистая сила, надо держаться подальше от этого места. Татьяна толкнула стеклянную дверь кухни, вошла и еле успела увернуться от куска вареной колбасы, которым запустил в робота низенький толстячок с сердитыми глазами и черной бородкой. Это и был повар Чингисхан, одетый в белую форму, заляпанную пятнами жира. «Неуклюжая железка!» — яростно вскрикнул повар. «Еще раз отдавишь мне ногу, и я сдам тебя на металлолом!» «Чингисхан, я за десертом», — робко сказала Татьяна, поправляя очки. «Управляющий снова любезничает с гостями!» — ехидно спросил толстячок. «Да, уверяет их, что в отеле не происходит ничего необычного». «Иногда мне кажется, что у него галстук чересчур туго затянут!» — крикнул Чингисхан. «Перекрывает доступ кислорода к мозгу! Как можно не видеть очевидного?» И он снова разразился проклятиями. Татьяна лишь развела руками и шагнула к огромной плите. В этот момент погас свет, и стало темно, хоть глаз выколи. А в следующую секунду чья-то рука крепко зажала Татьяне рот. Досье номер 023. Имя — Чингисхан. Особые приметы. Маленький, толстенький, с узкими глазами, раздражительный, нетерпеливый. Способности. Любит ругаться и обзывать окружающих по-монгольски, причем не только людей, но и роботов. Владеет восточными единоборствами, очень хорошо готовит и умеет хранить чужие секреты. Основные факты. Повар Чингисхан когда-то приехал в Россию из Монголии. Хороший друг прежнего владельца особняка профессора Зильберштейна, но не слишком жалует нынешнего управляющего Вариваду. Хранит множество тайн и не спешит делиться информацией о происходящем в отеле. А ведь ему что-то известно. В столовую вбежали маленькие дети в карнавальных костюмах, за ними ковыляла Гарпина Дармидонтовна в платье, напоминающем банный халат. Гарпина огляделась и, неуклюже покачиваясь, направилась к столику Илоны и Егора. «Эй, папаша, подвинься!» — сказала она Ивану Алексеевичу. «Не видишь, мы все не вмещаемся за стол!» «Какая бойкая девица!» — усмехнулся профессор, но стул отодвинул. «Известная сыщица по особо опасным делам!» — шепнула ему бабушка Марина. «Вы с ней поаккуратнее!» Гарпина Дармидонтовна уселась рядом с Илоной и Егором. Вернее, уселся рикошет. Кефир остался стоять у ножек стула, а Гаврош, сидевший на плечах командира, завис над столом. — Почему вы так задержались? — тихо спросил Егор. — Играли в домино и увлеклись, — ответил Кефир. — Мне так везло! — Ты мухлевал! — возмутился Гаврош. — Я выигрывал! «Потому что мухлевал», — сказал рикошет. «Вы просто завидуете», — огрызнулся толстенький енот. «Так что творится в вашем отеле?» — поинтересовался тем временем Иннокентий Евгеньевич управляющего. «Выкладывай все как есть, смешной дядька», — велела Лиза. «Мы ничего не скрываем», — возмутился Варивода. «И вовсе я не смешной». «А мы привыкли не доверять тем, у кого прическа больше головы», — сказала Светка. Управляющий начал беспокойно приглаживать свою огромную белоснежную шевелюру. «Я ведь могу и журналистов пригласить», — продолжила Лиза. «Если они согласятся выложить фото со мной на первой полосе газеты». «Лучше позовем ребят из «Охотников за мифами», — предложила Светка. «Уже они живо разберутся, что к чему». «Не надо», — замотал головой управляющий. «Только журналистам нам тут не хватало. Ладно, слушайте». Илона, Егор и еноты тут же навострили уши. «Этот отель, и правда, размещается в старом особняке, который когда-то принадлежал одному чудаковатому профессору», — неохотно начал Варивода. «Зильберштейн был гениальным изобретателем, но очень нелюдимым. Он изобрел много всего интересного, но опасался, что его изобретения украдут, поэтому прятал все в своей тайной лаборатории. А потом он исчез. Поговаривали, что поехал кататься на лыжах в плохую погоду и пропал в горах. А лабораторию так никто и не нашел, как знаменитый бриллиант». «Ого!» — уважительно протянула Светка. «А что за бриллиант?» «Всем известно, что Зильберштейн владел гигантским бриллиантом «Слеза Ананке», — недовольно сказал управляющий. «Это один из самых ценных камней в нашей стране. Многие дорого дали бы за этот камушек, но он пропал, как и его эксцентричный владелец». Илона хотела расспросить подробнее, но тут в столовой погас свет, а затем откуда-то издали донесся приглушенный женский визг. Варивода тут же умолк, а все постояльцы загомонили в темноте. «Что еще случилось?» — не на шутку перепугалась бабушка Марина. «Не стоит беспокоиться, наверное, пробки выбило», — воскликнула Варивода. «Надо проверить распределительный щиток». «А где он находится?» — спросил Егор. «В подвале», — буркнул Варивода. «Так сходите и проверьте», — приказал Иннокентий Евгеньевич. «Один? В подвал? В темноте? Вот уж дудки!» — нервно сказал управляющий. «Особенно после ваших россказней о привидениях». «Вы же в них не верите!» — рассмеялась бабушка Марина. «Это при нормальном освещении. А в темноте я поверю во что угодно». Вскоре роботы принесли в столовую фонари на батарейках. И тут выяснилось, что Ивана Алексеевича и баронессы Васиковски нет в зале. Никто даже не слышал, когда они ушли. «Кричала, похоже, наша горничная Татьяна», — произнес управляющий. «Но с чего ей так вопить? Мышей мы давно вывели». «Так кто пойдет проверять пробки?» — напомнила Светка. «Или нам до утра в потемках сидеть?» «Ну хорошо», — сдался Варивода. «Я пойду, но только если кто-то из вас отправится со мной. Не хочу наткнуться на кого-нибудь». «Ладно», — вздохнул Иннокентий Евгеньевич. «Я вас провожу». «И я», — сказала вдруг бабушка Марина. «У нас в кафе часто отключается электричество. Я немного в этом разбираюсь». Старуха Вулканова, Илона, Егор и Гарпина Дармидонтовна тоже решили составить компанию, а следом вскочили из-за стола Лиза и Светка. Управляющий, заметно приободрившись, пошел впереди, освещая путь фонариком, а остальные шеренгой потянулись за ним. Группа спустилась в подвал по длинной винтовой лестнице и двинулась по узкому коридору с низким потолком. «В фильмах ужасов, как правило, сначала съедают того, кто идет первым», — сказала Гарпина Дармидонтовна, пропуская вперед Иннокентия Евгеньевича. «Только после вас, месье». «Благодарю, как мило», — заулыбался папа Лизы, но тут же подскочил на месте. «Эй, минуточку!» Лиза со Светкой так и покатились со смеху. «Как странно», — протянул управляющий, отыскав электрический щит. «Что такое?» — спросила Лиза. «Пробки не выбило. Кто-то нарочно отключил в отеле электричество». Варивода взялся за длинный рычаг на стенке шкафа и со щелчком перевел его в верхнее положение. В здании моментально зажегся свет. «И кому это могло понадобиться?» — недоуменно спросил Иннокентий Евгеньевич. «Это еще предстоит выяснить», — тихо буркнул Рикошет. «Вот и расследуйте», — обратился к Гарпине управляющий. «Вы же сыщица, если слухи не врут». Тем временем кошка Матильда подкралась к Гарпине Дормидонтовне и когтем подцепила подол длинного платья. Наружу высунулся пушистый хвост. Видела это одна Лиза. Она громко ахнула и вытаращила глаза. Матильда довольно хихикнула и шмыгнула в сторону. Никто ничего не заметил, только Лиза подозрительно прищурилась, разглядывая сыщицу. — Призраки, значит? — задумчиво пробормотала она. — Ну-ну!